закрылись спортивные соревнования на проспекте Сан, что открылись 1 февраля. На соревнованиях по баскетболу и волейболу среди мужчин и женщин первое место заняли команды спортивного общества 25 апреля. Церемония закрытия была 27 февраля в Пхеньяне в баскетбольном павильоне на улице Чонгчунь при участии соответствующих лиц и спортсменов.